Буденичи. В новом селе Борисовского района, на Минщине, Михась Николаевич Верховодко рассказывал о том, как весной 1944 года убивали его родных. Человек характера мягкого, чуть ли не с женской лаской в голосе, может, потому и помнится так подробно, как женщины, рассказывал охотно, будто, наконец, дождавшись случая. Цитата. «Два дня дождь лил. Ну, тут все вышли, есть ни у кого не было ничего, голодный народ был. Посадились. Солнце пригрело, вот тут и посадились на месте. А я сидел, не задремал, ничего. Известный еще ребенком был, гляжу, немец идет. Я только сказал, ай, немец идет, большой идет, с автоматом. Моя сестра была, брата убили тут же, на месте. Как я сказал, немец идет, так сестра дала драпу в лес. Тут нашлась еще невестка, она тоже в лес, а дети за нею. Ну, а мы только повставали все, стаями остали. Корова была привязана, он дал очередь в то место, попал этой корове. Корова эта по лесу и повалилась, как начала ногами, пока она кончилась. Он надумал и ракету вверх. Жах! Тут аж черно стало. Повыбежали из лесу, окружили нас полностью со всех сторон. Ну, хлопцы такие были. Крест, свастика на рукаве. И в черном одеты были. Нас построили, начали издевательства. Мужчин отдельно построили, а баб отдельно. И начали лупцевать этих мужчин. Где ваши бандиты? Оружие. Сюда подставят, под бороду. Карабин или чертова там знает. А я за юбку у мамы держусь. Я ж уже немного ладный был. Первый класс кончил уже. Так этих мужчин били, сколько им надо было. Метров 50 отогнали. Лег пулеметчик. Минометчики легли с боков. А у меня еще детский разум был. Глядеть, как мина летит. Один лежит, а другой зайдет со стороны. Швырь. Я видел это. Мина летит. И плюх там. Свалится туда. В березничек. И это место знаю теперь. Только теперь оно изменилось, конечно. Много лет прошло. Побили этих мужчин, бабы наделали крику. Пулеметами побили, куда ж они на чистом лугу денутся. Три пулемета, как косанули. Там и брат мой был, Василь. Жена его с нами была, и дети. Прилетает один сюда, этот немец. Хотели нас в березничек, тут уголок один остался. Какой-то старший подъехал и говорит, нет. Или как он там сказал... Они изменили план. Как стали из миномета бить. Два хлопца идут. Молодые хлопцы. Может, им тогда по 17 было, по 18. Нас пока оставили. Тут плач. Тут дети эти плакали. А я не плакал. Как-то держался. Интересовался просто. И знал же, что на смерть иду. Добре. Занялись этими хлопцами. Били их сколько хотели. Известно ж, люди при силе, а тут бессильные. В этот березничек, где нам надо было лечь, этих хлопцев. Вот как-то так положили и прострочили их. Сейчас подошел их этот какой-то старший, видать, и говорит, на Буденичи, ну, нас погнали. Мы немного отошли, и этой нашей невестке старший хлопец прорвался, а младший Генка... Тот остался, вернулся сюда, где нас брали. А меня, как брали с места, то там постилка была завязана, хлеба краюха была. Я завязал за плечи, так он мне сказал, «Сынок, не бери, он тебе не нужен». Я на месте это бросил. Прогнали нас 50 метров, выбежал ребенок. Шел сзади конвоир. Говорит, «Старушка сзади шла». Так он ей говорит: «Приведи его, пацаненка того». Она пошла, если б умная старуха, так она б за этого пацаненка да в лес, черт бы за нею побежал. Мы тут начали б разбегаться. Она пошла за ручку того ребенка и привела сюда, в колонну к нам. «Идем дальше», — мать мне говорит. «Сынок, лезь в куст». «Мамочка», — говорю я, — «штыком как даст, пырнет все равно». Я уже разбирался, 10-й год мне был, или уже 11-й. Я 9 лет в 1-й класс пошел. Маленький был какой-то. Я не полез в куст. Пригнали нас в землянки. В первую землянку пошли старухи какие-то. Мы отошли 30 метров. Уже эти первые... Дррр! Горит. Кто в другую пойдет? Столбом стали люди. А у них палки были. Или они повырезали, или им давали такие, черт их знает. Лупцуют сзади там. Гляжу, моя мать первая пошла в эту землянку. Ну, раз мама пошла, должен и я. Я за ней второй. Шмык. Она как шла. Были 2 переборки. Поленца такие. Кто-то картошку сыпал, что ли. Она легла туда вот так-так. Показывает. А я сел. Там еще старушка. Или они вкидывали их. Кто знает. Мы не видели. Мужа моей маме первой попала. Так она и шмыгнула сюда. Налезла, налезла. Налезла людей. Дети и бабы старые. Я сел, и мне думка такая. Тюк в голову. Я знаю, что убьют. Так нехай с мамой убьют. Он только стал в дверях. Что-то там стал копаться в автомате. Начал он лязгать. А я в этот момент шусть за маму. Вот так лег и слушаю, как в меня будет пуля. Еще не разбирался. Думал, что она будет, как червяк, точить эта пуля. Может, так минуту полежал. Он, др, начал стрелять. Пострелял. Только у нашей невестки, а брата там убили, на лугу. Был детеночек малый на груди привязан. Да кто-то только «Кува-кува!» закричал. Все, кончилось. Приносит солому сюда, в эту землянку. Солома, слышно. Я что, живой? Солому шарах сюда и запалил. Дым этот тут пошел. Лежу я вот так, зажимаюсь. Сгорела эта солома. «Не горит», — по-русски сказал. «А так лопочут по-немецки». «Добре». Сгорела солома. Отошли 2 минуты, гранату сюда. Граната эта разорвалась. Тут все это поленья, бочка какая-то лежала, железяки. Все на нас выворотило. В дверь он туда попал. Те, что убитые были, тех поразрывало. Другую они вбросили. Но это я уже мало слышал. Как выстрел какой-то, как пистолетный. Я еще услышал это. Мать не знаю, слыхала или нет. Добре, пролежали. Сколько мы там пролежали? Я слышу, мать дышит, живая. Я уже ее прошу. Мамочка, не дыши. Так страшно ребенку, что я говорю, мамочка, не дыши. Добре. Тут подходят, посчитали это. Ein, zwei, drei, vier, sechs. Тут девки едут. Коровы мычат. Кажется, встал бы и пошел, если б только не трогали. Они отступали, это уже немцы. На усохи ехали. И полицаи с ними. Коровы мычат, девчата поют вовсю. А что за девчата? Откуда же я могу знать? Я лежу. Только услыхал, что земля... Дух-дух-дух. Так я пробовал вставать. Мать не вставала. Я встану. Только слышу, земля, дух-дух-дух. Я говорю, мамочка, идут уже опять. Я все страху нагонял ей. А сам боялся. Я расскажу вам еще одно. Это я пропустил. Подходят до землянки этой, где убитые. Говорит, тут мины наведены. А мне малому думалось, что это они еще и мины при этом навели. Я слышу. Какое ж тут расстояние. Я глядеть только не могу. Не пошевелюсь никак. Это немцы не заходили. Ушли. Сейчас приходят два немца еще. Люди побиты гранатами. Все. А они там что-то ляп-ляп чем-то. Железки. И сами с собой. Гер-гер, гер-гер. А дыхание-то мы не сдержим? Я лежу вот так носом в землю, а мать немножко боком лежала. Где ж тут сдержишь дыхание? Они задержались как-то долго. Ляп-ляп-ляп. Мать возьми. Да чихнула. И один услышал. Что-то дышит. То по-немецки говорили, а то по-русски. Что-то дышит. Другой чем-то, я не знаю, железо какое взял или палку, и засекли, в каком месте кто-то дохнул. Мать эту катают. Но я за матерью вот так вот шевельнулся. А другой говорит, кто тут может дышать? Смотри, руки, ноги валяются. Кто тут может дышать? Они то по-немецки, то по-русски говорили. Добре. Я это слышал, малыш. Лежу. Сейчас же они шмык отсюда и ушли. Страшно им стало, что ли? Тихо стало. Все. Забегут, поглядят. Те, что ехали позже. Возчики это, что ли? Лежим мы. Стало вечереть. Это к обеду было, когда нас оттуда с места взяли. Стало вечереть. Они, наверное, пост оставили в Буденичах. Пулеметчика или двоих. Ну и несколько партизан нарвалось на этот пост. Они тоже тогда, хлопцы эти, шли и нарвались. Завязалась драка. Такая драка, что эти самые немцы все оттуда начали в Буденичи садить. А мы лежим. Все боялись это. Мама моя уже тут опомнилась. Говорит, сынок, вылазь. И они опомнились. Стали из пушек бить. Из усух или из экантом. Как попадет снаряд, сынок, так и убьет нас. А у меня в памяти другое. Мамочка, они ж мины навели. Я уже слыхал, как они говорили. Я ж не разбирался, что это за мины такие и как их наводят. Говорю, мамочка, они мины, я взорвусь. А она, лезь, сынок, снарядом попадет, то и убьет. Но я и вылез. По этим людям граб-граб-граб и перелез. Стал у косячка и гляжу, а немцы эти бегут. Гер-гер-гер, сюда это. Уже темновато. Фонарь вот такой повесят, ракету. Видно, хоть ты считай. А я у косячка спрятался, у землянки. И стою. И говорю, мамочка, скорей. Мамочка, скорей. Ну, мамочка постарше разлежалась. «Поднимусь, — говорила потом, — и повалюсь. Поднимусь и повалюсь. И мокрая, мы ж мокрая от дождя». Потом расшевелилась. Как только она вылезла, так я и побежал. Просто ни страху никакого. Где ж тут? Уже утекаешь, да будешь бояться. Побежал и как раз попал в жито, метрах в 20, в полоску жита. В жите я уже жду. «Мамка, скорей! Мамка, скорей!» Она ползет да ползет. Я пожду ее и дальше. Она меня и догонит. Выскочили мы опять на этот луг. Выбежали на пойму. Видно, ракету эту повесят. А пулеметы режут, автоматы. Она говорит, убьют. Я говорю, все равно уже, побегу я. Если ж меня убьют, так ты сиди тут. Я и побежал, как клубок покатился через эту пойму. Добежал до лесу и уже тревожусь, боюсь. Как раз попали мы на это место, откуда нас брали. А почему как раз сюда пошли? Пождал я мать, прибежала мать. Постилки все раскидано, нашла она тут на этом месте круглый котелок. Сухарей, может, 5 нашла, и соли такую вот торбочку у кого-то осталось. Она взяла, а я все пищу. Мамочка, быстрей! Мамочка, быстрей!» И страху такого вырвавшись: «Добре, куда ж нам идти? Лес чужой, а ночь уже настала, темно. Метров, может, 50, а может, больше мы прошли, а потом легли и спали вот так. Еще ночью, как мы шли, так крот бугород нароет, а мне уже казалось, что это мины. Говорю: мамочка, мина, мы обойдем его, этот бугорок, а потом легли под елочкой, просыпаемся, уже обед, столько мы спали. Добре, я уже стал говорить: мама, есть хочу. Так она мне сухарь, я его немножко похрупаю, а куда идти, не знаем. В лес, чтоб только в лес, чтоб на край не попасть нигде. Вот прошли мы, а тут партизаны, подходим. Откуда вы, говорит? Так я уже говорю: так и так, от немцев утекли. Они нам влили крупени немножечко, такая вот сечка. Мы уже совсем другие люди стали, мы уже горячего попробовали. И зашли мы на горелый остров, а потом и армия наша скоро пришла. Ходили мы с мамой и плакали, там, где убитые в Буденичах. Сказали нам, что и брат мой убит. Конец цитаты.